Семён. Алёнка складывает голые ветки крест-накрест, скрепляет их тонкой проволокой. Смерть ходила рядом с самого начала, шуршала у крыльца мокрой юбкой, светила из темноты глазами соседской Мурки зелеными неподвижными фонариками. Он пробовал улететь, но правое крыло не поднималось. Еще можно было убежать, но смерть внимательно следила за каждым его движением. Он сделал шаг, она взмахнула длинными рукавами, и на голову посыпались тяжелые холодные капли. Он пригнул голову и сделал еще один шаг. Зеленые глаза фонарики придвинулись ближе, и тогда он спрятался. Под крыльцом было сухо и пахло землей, живой и теплый. Птенца нашел шарик сразу после дождя. Шарик рыл носом землю и громко скулил. Алёнка засунула под крыльцо руку, птенец уперся в ладошку клювом. Алёнка рассыпала у крыльца зёрна, осторожно вытащила птенца и посадила на землю. «Крыло сломано», — сказала бабушка Соня. «Не выживет», — подсказала бабушке Соне смерть. «Из-за крыла?» — спросила Алёнка. «Кошка схватит или еще чего?» объяснила бабушка Соня и занесла птенца в дом. Алёнка назвала его Семёном. Семён — имя серьезное, с ним можно дожить до взрослой птицы. Бабушка построила Семёну дом. Коробка из-под Алёнкиных сандалей, старая пеленка с желтыми жирафами и голубыми слониками. Семёна в дом Алёнка поставила на подоконник, поближе к весне. «Авось выкарабкается», сказала бабушка Соня. Смерть могла прилететь к Семёну громкой мухой или спуститься суетливым пауком, но приползла красивой мохнатой гусеницей. Сидела на старой смолистой вишне, нюхала оживающий воздух, ждала, пока Семён перестанет ее бояться. Гусеницу Алёнка принесла Семёну в подарок. В тот день у него впервые получилось взлететь. «Скоро выпустим», — пообещала Семёну бабушка Соня. Алёнка опускает в ямку гроб. Коробка из-под сандалей, старая пеленка. Гусеницу Семён съел не сразу. Трогал клювом, смотрел, наклонив на бок голову, брал и снова отпускал. «Как чувствовал», — сказала потом бабушка Соня. Что чувствовал? Бабушка Соня не сказала, но Алёнка поняла — смерть чувствовал. Среди желтых жирафов и голубых слоников Семён кажется игрушечным. В тот свет Алёнка верит. На том свете Семён увидит настоящего жирафа и, может, даже длинноногого страуса. Соседская Мурка подходит неслышно. Садится на краю ямки, нюхает тонкий крест. На Семёна Мурка смотрит спокойно, равнодушно смотрит. Алёнка накрывает гроб старым журналом, собирает землю в аккуратный холмик. Дождь начинается внезапно. Первая капля падает Мурке на нос. Муркины глаза загораются зеленым светом, она срывается с места, несется из одного огорода в другой, перескакивает с забора на забор и, наконец, скрывается за забором бабы Наты. Алёнка ставит на холмик крест и слышит, как во дворе плачет бабушка Соня. Алёнка садится на землю и тихонько всхлипывает по Семёну и по бабе Нате, которая только что умерла.